The bury it. Закрываешь глаза, слышишь ее пение, теперь она твое наваждение. Твой мир кино, твой сон манеро. Ты закрываешь глаза, слышишь ее пение, теперь она твое наваждение. Твой мир кино, твой сон.